Глава 26. «Ксюша, а где чемодан твой?» – спрашивает мама. «Я хотела вещи разобрать и в стирку закинуть». Чемодан?» «Ну да, ты что, приехала без него?» «Ксюша, дочь, что произошло?» «Почему вы поссорились с Лаурой? Она же такая скромная, воспитанная девочка. Что могло случиться?» «Мам, присядь. Послушай. На Кавказе я познакомилась с братом Лауры, Дамиром. Он врач-хирург. В общем, у нас с ним случился роман. А Лауре это не понравилось», — кивает. «Ну, конечно. Он же другой нации, другой веры. Они только на своих женятся». «Это не так». «Так-так. Бабушка столько рассказывала про них. Ты разве не помнишь?» «Помню, мам. Но они же не все такие». «И что, этот Дамир бросил тебя?» «Нет, я его. Все кончено». «Ну, это к лучшему, моя девочка». «Да, к лучшему». Всхлипываю. «Ты плачешь?» «Нет». «Ты влюбилась. Приехала другая совсем». «Да, мама. Я влюбилась так, как никогда раньше не влюблялась. Так, как в кино показывают. А я всегда думала, что это все выдумки». Мама молчит, смотрит на меня задумчиво. Знаю, что она всегда мечтала о тихом, спокойном зяте, о надежном муже для меня. Чтобы я была, как за каменной стеной. А тут врач-хирург с Кавказа, страстный роман, разбитое сердце. Совсем не то, о чем она грезила для своей единственной дочери. «И что же случилось? Почему все закончилось?» – тихо спрашивает она. «Все сложно, мам, очень сложно. Разные культуры, разное воспитание, разное видение будущего. Он хотел, чтобы я осталась там, с ним, а я не смогла. Не смогла бросить все здесь». «Вас, свою привычную жизнь. Я испугалась, просто испугалась». «Нет, я хорошо тебя знаю. Тебя испугало что-то другое. Что он сделал?» «Нет, не хочу ей говорить. Не сейчас. Позднее, когда переболит». «Ничего он не сделал, мам. Просто я поняла, что не смогу жить по его правилам. Там же все другое, понимаешь? Другие ценности, другой уклад жизни. Я не нравлюсь его родне, и это делает меня несчастной. А он не захочет изменить жизнь ради меня. Он слишком любит свою семью и свои традиции». «Я понимаю, дочка, ты сделала правильный выбор. Лучше сейчас, чем потом, когда будет слишком поздно. Но не закрывай свое сердце, не все мужчины такие. И твоя любовь еще ждет тебя впереди». Киваю, но слова ее кажутся мне пустыми. Сейчас, в этот момент, я не верю ни в какую любовь. Все, что я чувствую, это пустота и боль. Боль от потери и разбитых иллюзий. Я думала, что встретила своего человека, свою судьбу. А оказалось, что это всего лишь красивый сон, который закончился, как только я открыла глаза. «Пойдем», — говорит мама, поднимаясь с кресла. «Я приготовлю тебе чай с медом и посмотрим какой-нибудь фильм, чтобы отвлечься». Неделю спустя раздается тревожный звонок в дверь. Вздрагиваю, потому что не жду никого. «Может, газовщики?» Смотрю в глазок, и сердце пускается вскачь по минному полю. «Дамир, мой пока еще муж, стоит за дверью с моей сумкой». Он словно чувствует, что я подошла к двери, и начинает стучать и звать меня по имени. Мне страшно. Кажется, что если открою дверь, он заберет меня силой на Кавказ, украдет и увезет прямо в пижаме. Я не хочу этого. И потом его дружки могут ждать внизу. «Ксюша, открой. Я знаю, что ты дома», — звучит его голос. Начинает звонить домашний. Хасанов решил атаковать меня со всех сторон. Очень тяжело сохранять выдержку. Не знаю, сколько времени я сижу, как мышь в коридоре, пытаясь усмирить сердце. Открой. Я хочу с тобой поговорить. Дай мне шанс. Ты слышишь меня? Ну зачем ты меня унижаешь перед своими соседями, а? Что я сделал тебе плохого, что ты так некрасиво поступаешь со мной? Наберись смелости и открой. Мы только поговорим, обещаю. Я привез твои вещи. Ксюша! В яростном бессилии бьет кулаком в дверь. Закрываю уши и вжимаю голову в плечи. По щекам безостановочно текут слезы. «Ты бессовестная и лживая женщина!» Доносятся до меня его слова разочарования. «Бросила меня, хотя клялась о другом. Я на все ради тебя был готов, а ты дрянь, просто дрянь!» Наконец за дверью становится тихо. Он ушел. Выждав еще некоторое время, осторожно приоткрываю дверь, выглядывая наружу. Коридор пуст. Только моя розовая сумка одиноко стоит у порога, напоминая о другой жизни и мечтах, которые разбились вдребезги. Подбираю ее, чувствуя, как дрожат руки. Заношу в квартиру и бросаю посреди комнаты, словно это не мои вещи, а чужие. Сажусь на диван, обхватив себя руками. Холодно. Хотя в квартире тепло, меня знобит изнутри. Слова Дамира эхом отдаются в голове. Ты дрянь, просто дрянь. Вспоминая наши первые встречи, его ухаживание, полные нежности и внимания. Тогда он казался совсем другим человеком. Где он, тот Дамир, в которого я влюбилась? Неужели он исчез навсегда, оставив лишь эту озлобленную тень, готовую на все, чтобы удержать меня рядом? Ведь он предупреждал, что может держать меня силой в квартире. Говорил об этом открыто. Меня накрывает безотчетный страх перед тем, что он действительно может забрать меня туда, где я буду совершенно бесправной. Лаура на моей стороне, но его мать и дядя меня ненавидят и никогда не примут. Лучше сейчас покончить с этой историей. Поставить жирную точку. Осмелиться и подать на развод. Последующие 3 дня я сижу в квартире, боясь выйти и встретиться с Хасановым лицом к лицу. Конечно, он, скорее всего, уже уехал домой. Не будет он унижаться, сидеть и ждать меня возле подъезда. Не будет. Среди привезенных вещей нахожу золотую цепочку с медальоном, которую он мне подарил, и не расстаюсь с ней ни на час. И хотя я приняла осознанное решение расстаться, сердцу не прикажешь. Оно еще болит. Работа – вот что меня отвлечет. Я по образованию медицинская сестра. Пора использовать свой диплом по назначению и налаживать жизнь.